Глава 9. Нищенствующие богатеи. Никаких приказов я писать не собирался, а вот план ближайших действий давно нужно было составить. Стоило записать на бумагу не только замыслы по относительно безболезненному вхождению в туземную элиту, хотя это, конечно, тоже, но и главное — перечень предприятий, необходимых мне для скорейшего развития края. Тут нужно обязательно уточнить, зачем мне все эти фабрики с заводами, железная дорога в придачу. Все дело в людях, в человеках. Во время гражданской войны и в последующих за ней репрессиях жители Сибири пострадали гораздо меньше населения Европейской России. Соответственно, именно в Сибири сохранился репродуктивный резерв страны. Если бы не Великая война, к концу 20 века в Томской губернии проживало бы никак не меньше 5-6 миллионов человек, а не миллион с хвостиком, как в мое время. Представляете, на территории в 300 тысяч квадратных километров всего миллион человек. В 5 раз. Так вот, фабрики, заводы, рудники и дороги — это рабочие места. Это повышение привлекательности здешних пустынных земель для переселенцев с Запада. Вытянуть. Убрать из перенаселенных областей империи, нищенствующих от невозможности найти применение своим рукам, означает снизить там социальную напряженность и одновременно увеличить репродуктивный резерв. Здесь, в относительной свободе, на землях слабо знакомых с прелестями крепостничества, вполне реально создать остров спокойствия, страну, не видящую необходимости в кровавом свержении строя, место, где революционеры не получат поддержки. Задача не из простых. Я не тешил себя надеждами, что местные купцы и промышленники вдруг в одночасье станут приверженцами социальной справедливости, начнут отпускать рабочих в оплачиваемые отпуска, дадут пенсии и снизят рабочий день хоть до 10 часов. Не будет этого. Нигде в мире такого еще нет. В хваленной Англии дети работают на ткацких фабриках по 14 часов. И бурлаки тянут баржи по вырытым вручную каналам. В Штатах, стране победившей демократии, для ограниченной прослойки общества на заводах падают в обмороки от переутомления. Все еще разрешен рабский труд на плантации. Франция, Испания, Пруссия, Русь — везде одно и то же. Цивилизация еще не доросла до профсоюзов. Это вот-вот откроет терроризм. Это же гораздо проще. А при условии, что о ценности человеческой жизни никто не задумывается, то и понятнее. Так что в рай на земле я не верил. А вот на то, что рабочий станут получать достойную оплату, надеялся. Хотя бы здесь, в Сибири. Здесь цену умелым мастерам знают. Мало еще таких людей, чтобы кто-то мог позволить себе разбрасываться. Слышал, у Асташова на приисках опытные мастера до 1000 рублей ассигнациями в год зарабатывают. Конечно, и работа та еще. Попробуйте-ка изо дня в день в холодном ручье сладком простоять, согнувшись в 3 погибели. Но ведь не уходят от него люди. А он и поселки сам строит, докторов приглашает, механизацию труда внедряет. Побольше таких хозяев. Нечто подобное когда-то давно, лет через 100 после меня, пытает затеять Столыпин. Умный был, будет. Мужик только методы выбрал какие-то слишком жесткие. Посадил 1 000 000 человек в вагоны и вывалил вдоль Транссиба. Вроде как захотят жить, выплывут. Прадед, земля ему пухом, рассказывал о переселенческих поселках всякие гадости. Я решил идти другим путем, наоборот. Я хотел, чтобы люди сами захотели сюда ехать. Чтобы туземные богатеи были вынуждены завлекать народ благами, которых нет и не скоро появится в России. И если у меня получится, история изменится безвозвратно. Глядишь, и бунтарям не на кого будет опереться в своей борьбе. Население платит налоги, и купцы с объемом продаж платят, и промышленники. Чем больше в моих землях этих категорий налогоплательщиков, тем больше нулей будет в ежегодном отчете на высочайшее имя, тем больше там меня станут любить и моим прихотям потакать, тем больше вероятности безболезненного перехода к новым виткам развития. Все связано. Конечно, наибольший наплыв переселенцев появится вместе со связывающей Европу с Сибирью железной дорогой. тогда в путь смогут двинуться десятки тысяч семей одновременно. Только кто ж мне позволит строить пути в чужих губерниях? Там свои хозяева есть. Обидно, но Герри, сугубо штатскому человеку, никто генерал-губернатства не доверит. А ведь вот где можно было бы развернуться? Сибирь большая, места всем хватит. В землях от Урала до Чукотки легко расселить до 200 миллионов человек. Столько во всей империи еще нет. Да и нечего пока им там делать. Западная Сибирь и то зона рискованной земледелия. А дальше на восток только Уссурийский край, благоприятен для крестьянского труда. Но Алтай и север будущего Казахстана вполне способны прокормить всю Русскую Азию, особенно если станут применять передовые методы ведения хозяйств. А вот вытащить из земли природные богатства и облечь их в форму товаров крестьяне не смогут. Взял лист бумаги, прежде посоветовав Артемке истратить полученные деньги на обновки, принялся писать. Сельское хозяйство. Написал это первым, потому что крестьяне-земледельцы — подавляющее большинство в империи, потому что именно они могут стать основными потребителями многочисленных товаров. Именно они способны создать рынок сбыта, превосходящий нищий Китай и уставший от войн Европу. Нужно только дать крестьянам возможность зарабатывать. И тут возникают два пути — интенсивный и экстенсивный. Либо дать хлеборобу больше земли и поселить на пустующих землях больше людей, либо внедрять семена с большей урожайностью и научную организацию труда. И тот, и другой, как бы ни казался экстенсивный путь привлекательным, имеет свои плюсы и минусы. Больше крестьян, больше покупателей. Большая вероятность, что какая-то часть из них переберется ближе к городам и станет в итоге рабочим. Хотя прибыльность интенсивного земледелия заведомо ниже, чем экстенсивного. И еще нужно учитывать, что распределением обширных земельных наделов проблема не закончится. В каждом единоличном хозяйстве должен быть скот, которому нужно место для выпаса и луга для покосов. Нужен лес на дрова и для построек. К сожалению, это ограничивающий размер поселения ресурс. При экстенсивном пути каждый из земледельцев относительно богаче. Мест для скота достаточно, наемные рабочие с помощью современной техники способны обрабатывать действительно огромные земельные наделы. Но покупательская способность крестьянства вообще будет меньше, чем при интенсивном пути развития, потому что богатый крестьянин купит себе не 100 штанов, а только 10, а ему больше не нужно. А 100 середняков приобретут все-таки 100 штанов, будут хотеть еще. Зато те переселенцы, кому не достанется земли, автоматически переходят в рабочие. Теперь вопрос вопросов. Почему нельзя выбрать компромисс? Почему не поселить среднее количество крестьян и не помочь им с продуктивными семенами? Урожаи станут выше, середняки станут богаче, внутренний рынок вырастет, хоть не так сильно, как при исключительно интенсивном развитии, но и не так слабо, как при экстенсивном. Да потому что это убьет в зародыше второй, едва-едва формирующийся, но очень перспективный рынок сбыта отечественных товаров, рабочих промышленных предприятий. Отток всем довольных середняков в города будет минимальным. Заводы не получат рабочей силы, и мы будем вынуждены покрывать дефицит товаров закупками из-за рубежа, то есть развивать промышленность потенциальных противников. Благо, ни интенсивные, ни экстенсивные пути в абсолюте невозможны. Во-первых, не всем дано. Жаждущие земли в личную собственность могут ее здесь, в Сибири, получить. Но хватит ли у них силы и умения ее обработать? Конечно, не у всех. Значительная часть переселенцев, особенно тех, у кого больше дочерей, чем сыновей, вскоре разорится и пополнит армию рабочих. Их наделы скупят более удачливые, более предприимчивые, способные затянуть пояс сегодня, купить новый сорт семян, чтобы завтра получить в 5 раз больше. Появятся богачи, резко выделяющиеся из океана середняков. А во-вторых, темных, обиженных на обманувших чаяние власти крестьян, кроме как на дармовую землю, больше ничем в Сибирь не завлечь. Но не поедут опытные рабочие с Урала в землю ссыльных. Им и там неплохо платят. Куда ни кинь, всюду клин. Записал. На откуп частной инициативы. Здесь насколько проблему не решить. Придется зазывать как можно больше людей в надежде, что каждая семья сама выберет себе путь. Уголь. Уголь — кровь промышленности в условиях, когда электромоторов еще нет, а двигатели внутреннего сгорания, если есть, то безумно дороги в обслуживании, особенно по сравнению с паровыми приводами. Уголь — это пища для паровозов и средство для сохранения лесов. И металлургию без угля я представлял себе плохо. Жаль, большая часть месторождений находится в АГО. Но и вдоль Иркутского тракта на пути в Мариинск найдет что добывать. Вопрос только, сколько это будет стоить. Есть там сорта твердого топлива, подходящие для плавки металлов. Я уже предложил Нестеровскому, судье из Каинска, организовать совместную разработку анжерского месторождения. Он пока ответа не дал. Да и маловато будет для моих целей одной шахты. Насколько мне известно, угли, подходящие для паровиков, не подходят для доменных печей. Идеально было бы объединение металлургического и добывающего предприятия. Человека, имеющего капитал, готового впрячься в это сверхприбыльное дело, я пока не нашел. Возможно, придется все-таки разделить предприятие. Просто, вероятно, ситуация, когда требующихся 2-3 миллионов рублей для организации комбината ни у кого не найдется. И отопление домов простых обывателей давно пора на уголь переводить. Хватит совершенно варварские леса вырубать. Таким макаром к моему 21 веку вокруг Томска столь же жалкие остатки былого величия останутся. Как только шахты заработают и топливо в реальных количествах будет доставлено в столицу губернии, издам распоряжение о запрете рубки деревьев в радиусе 10 верст от сел, штатных и заштатных городов. Доставка дров издалека существенно увеличит их стоимость, и уголь станет вполне конкурентоспособен. Тут, правда, есть один вопрос. Подходят ли печи в домах для перехода на уголь? Были у меня сомнения. Сталь. Если уголь — кровь, то железо — это кость. На железе держится цивилизация 19 века. Это век стали, а не пара, как некоторые считают. От иголок для деревенских мастериц до паровозов — это железо. Им кроют крыши домов, склепывают из него корабли. Им роют золото. Им воюют и строят, по нему ездят. Из него сделанные механизмы, перевозящие для него товары. Петли на дверях, заслонки в печах, лопаты и кирки, ножи для хлеба и гвозди. Оно родимое. Концерн Круппа очень долго был самым богатым семейным предприятием мира. Ну, кроме хитрованов Ротшильдов, конечно. При богатейших залежах железных руд в губернии, особенно на юге Кузнецкого округа, большая часть изделий заводится с Урала. Каинские купцы нисколько не сомневались, что легко купят потребные машины на Ирбитской ярмарке. То, что Алтайское горное управление упустило эдакий беспроигрышный способ пополнить кошелек государя-императора, можно сказать о многом. Скорее всего, о том, что в администрации АГО засели люди, не желающие что-то менять. Плавят себе потихоньку серебро, подсчитывают намытые старательные золотишко и ни о чем думать не хотят. Благо, есть месторождение вне АГО. Руды там, конечно, не такие богатые, как тоже Темиртау, но вполне себе ничего. И туда тоже требуются миллионные вложения. Металл этот стыдливый. Прячется в тайге во глубине сибирских руд. Дорогу туда построить уже целое приключение, но это необходимо. Буду искать желающих. Без своей стали и железки не построить. А я еще планирую и пароходы в Томске мастерить, и паровые машины для приводов фабрик, и сельхозтехнику, и сепараторы с маслобойками, ткацкие станки и станки для металлообработки. И на все нужно железо. Очень-очень много железа. Куснючую идею затеять в Томске производство оружия усилий воли отодвинул на далекое будущее, не до жиру. Винокурение. Хоть с этим, слава богу, проблем нет. Желающих даже слишком много. Думаю, и спиртовые короли, и принцы, спекулянты, зерно без моей прямой поддержки замечательно проживут. Вот от дополнительных поборов их нужно оградить. Может быть, и не всех, а лишь те, кто новую технику станет вводить, и к рабочим по-человечески относиться, — записал. Легкая промышленность. Имея Китай и Киргизию под боком, просто преступление не обзавестись ткацкими фабриками. Хлопок и шесть. Но для их транспортировки требуется дорога. В идеале железный. Но об этой мысли пока лучше забыть. Мне бы хоть гужевой тракт, приемлемый для повозок, соорудить. Пустить паровозы вдоль Катуни даже большевики не решились. Уж они-то были большие затейники. В сторону Алматы дорогу лучше строить стороны Омска. Таких преград — степь. А вот об организации торгового маршрута в Семипалатинск можно подумать. Степи — овцы. Где овцы, там шерсть. Где шерсть, там сукно. Записал. Проверить, доходит ли парохода до Семипалатинска. Можно ли оттуда увозить шерсть в промышленных масштабах? Так, что я упустил? Деревообработка. Строительные материалы, да. Полно уже этого. Только в Томске больше 10 кирпичных заводов и 5 лесопилок. Казаки говорили, что стекла маловато. Да и дорого оно. Так кто у нас здесь производство стекла развивать не торопится? Кому придать ускорение? Записал. Цемент. Известняки в районе будущего поселка Яшкино. Огромные, просто колоссальные месторождения. А без цемента мы мосты для паровозов только временные, деревянные выстроить сможем. Значит, пишем. Асфальт — это из нефтяной оперы. Пишем, проблема глубокого бурения. Промышленная нефть в версте к северу от Колпашова, но на глубине свыше 2 километров. Меня одна нефтеносная дыра сделала бы на год счастливым и навсегда сказочно богатым. И асфальт — это только малая часть того, что из жидкого золота можно делать. Керосин, мазут и органические смазки. И главное — толуол. Я весьма далек от химии, но, думаю, легко найду человека, способного нитрировать производную нефть. И товарищ Альфред Нобель отправится нервно курить в стороне с своим динамитом. Пишу патент на тринитротолол, письмо Менделееву. От Менделеева мысли плавно переползли на туземное чиновничество. Тут уже нужно обязательно рассказать, что же представляло собой губернское управление образца 1864 года. Структура управления обширным размером с половину Европы краем делилась на стратегическую, так называемое общее правление, и тактическую, правление частное. Первое состояло из меня, гражданского губернатора и председателя губернского совета. В самом же совете, слово такое рабоче-крестьянское, состояли первые шишки туземной елки. Председатели губернского правления, казенной палаты, губернского суда и господина губернского прокурора, плюс еще 3 советников, по одному от каждого из отделений частного правления. Совет этот, как нетрудно догадаться, решал вопросы, связанные с общим направлением деятельности чиновничьего аппарата в губернии. Вроде как, что будет сегодня на ужин, решает частное правление, а вот стоит ли НАТО бомбить Югославию, это ж общее. Шучу, конечно. В основном совет занимался адаптацией к местным условиям многочисленных инструкций и предписаний, регулярно поставляемых героями бюрократического труда из Санкт-Петербурга. А вот исполняла адаптированную до неузнаваемости версию уже частное правление. Правителем тактической части был, естественно, председатель. Управлять всеми сразу ни теоретически, ни практически невозможно. Поэтому мудрое правительство разделило всю толпу по принципу, чтобы у всех хватало дела на 4 отделения. Стола со столоначальником в главе. Это в России. В сибирских губерниях отделений было почему-то 3. Первое ведало вопросами обнародования законов, присматривало за исполнением распоряжения губернатора и совета. В него входили статистический департамент, отдел кадров и хозяйственное управление. В Томске первый стол наградили еще и сбором налогов, пошлин и недоимок. Второе отделение занималось делами, касающимися сохранения правопорядка и общественного спокойствия. По сути, второй стол исполнял функции губернского полицейского управления. Кроме того, оно же ведало вопросами цензуры и отслеживало настроение в обществе. Третий — это стол правосудия и возмездия. Государственный надзор за судопроизводствами, ссыльными и тюрьмами с каторгами на территории губернии. Сверх того были еще акцизные управления, соляная комиссия, приказ общественного презрения, врачебная управа и госконтроль. Гера, охотно поведавший мне о хитросплетении губернской власти, потряс меня до глубины души. Во всем этом нагромождении столов, табуретов и кресел не нашлось даже маленькой скамеечки для промышленности, транспорта и дел, связанных с переселенцией. Зато для меня, исправляющего должность начальника губернии, то есть исполняющего обязанности гражданского губернатора, в схеме предназначено было даже не кресло, трон с пьедесталом, как у памятника главы Ленина в Улан-Удэ. Примерно с такой же доступностью для рядовых обывателей, как у бриллиантов из алмазного фонда Кремля. А я-то еще удивлялся, отчего это многие люди, с кем я пытался разговаривать по-человечески, попросту в ступор впадали. Оказывается, сам факт, что я изволил к ним близко подойти, сравним с явлением царицы небесной на облаках, верхом на белом коне и с черным знаменем анархии в руках. Что-то из области очевидного, но совершенно невероятно. Так, об отчетности губернатора и различных департаментов разным министерствам я уже говорил. Теперь скажу о моих правах. Иначе вы можете не понять, почему совещание в моем новом кабинете прошло так, как прошло. Главы не подчиняющихся напрямую Министерству внутренних дел губернских чиновников имели особый коронный статус. То есть на свои должности они были назначены высочайшим повелением. Но давайте зададим себе коварный вопрос. А откуда его императорское величество вообще узнал о существовании какого-нибудь господина надворного советника Печенюшкина? И сколько таких Печенюшкиных по России, матушке? Десятки или сотни тысяч? Десятки ведущих министерств. 5% из них служат какими-нибудь управляющими или председателями. И, по сути, являются назначенными самим царем с подачи прямых начальников. Это вроде как выборы в депутаты по партийным спискам в России 21 века. Избиратели отдали голос всей партии. Вот кто именно заселится в государственную столичную квартиру, решает узкий круг лиц, весьма приближенных к так называемому политическому лидеру. Часть мест получают таблоиды, легко узнаваемые, знаменитые люди, радостно смотрящие с плакатов и листовок этого самого политического объединения. Другую часть, господа, особо указаны спонсорами весьма дорогостоящих выборных кампаний. И оставшийся хвостик – партийные функционеры, легко управляемые и заведомо преданные товарищи. В Российской империи коронные чиновники тоже назначались по спискам, которые подаются государю заведомо верными короне, либо просто приятными в общении господами, чаще всего министрами. Но им, министрам, сведения-то подаются канцелярии губернского управления. А вот это же вотчина губернатор. Получается, что формально я не имел права как-либо влиять на этих господ, но опосредованно мог створить с ними все, что угодно. Гера рассказывал, что вот бывали случаи, когда особо дотошные правдолюбцы, как он выразился, вступали в конфронтацию с начальником губернии, лезли куда попало, потрясая толстенным талмудом законов Российской империи, требовали соблюдения каких-то прав. Эти наивные крапивные души подрывались на втором аспекте прав и обязанностей губернатора. Ибо я, даже будучи исправляющим должность начальника губернии, высочайшим указом назначен быть высшей государственной властью, представителем царя и смотрящим за общественным порядком и благонадежностью. И любой, взявший в руки пачку бумаги более тяжелой, чем признанную мной безопасной, мог быть объявлен неблагонадежным, возмутителем порядка и отправиться в места не столь отдаленные, рассказывать медведям о правах. Только у этой самой монеты была и обратная сторона. Примерно то же самое мог створить уже и со мной генерал-губернатор. Что, как вы понимаете, совершенно невозможно, если в ответ на такой шаг он сам получил бы палкой по голове от какого-нибудь высокопоставленного господина из столицы. Уравновешивающим грузом для этой взрывоопасной схемы взаимного бесправия стало рождение системы крыш и папиков. Каждый абсолютно каждый от последнего писаря 14-го разряда до его высокопревосходительства канцлера империи, имели над собой кого-то, кто гарантировал ему относительно спокойное положение. Бывало, крышеватель и вовсе не имел никакого отношения к ведомству крышуемого, оказывая влияние на нужных людей каким-то иным способом. Тот же губернатор, имеющий интерес в неких торговых предприятиях, скорее всего, благожелательно выслушает просьбочку банкира, где его фирма обслуживается. В общем, не понаслышке, зная современной второй половины XIX века системе и будучи профессиональным администратором века XXI, нисколько не опасался какого-либо противодействия своим идеям, пожеланиям и распоряжениям. Честно говоря, был соблазн, неожиданно горячо поддержанный Герочкой, стукнуть кулаком по столу и заявить, что теперь будет так, а не иначе. Пришлось, даже разглядывая большую генеральную карту Томской губернии, рисованную от руки наиновейшую, даже, на мой искушенный взгляд, весьма точную, повешенную на стене в моем новом кабинете, объясняться с душевным партизаном на предмет общей политики управления. Еще в армии один хороший человек объяснил мне разницу между начальником и командиром. По его словам, начальник — это офицер, отдающий приказы, и все. Командир же — это офицер строгий, но справедливый, отдающий приказы, которые подчиненные в состоянии выполнить. Таких солдат и любят, стараются лишь раз без повода не раздражать. Запомнил на всю жизнь, но редко применял это правило в административной работе, раньше, в другой жизни. Просто плевать было, начальником меня считают или командиром. Сейчас совсем другое дело. В этой второй жизни это стало важным. Слишком велика была задача, которую сам себе поставил, чтобы тратить время на тихую войну с собственными подчиненными. Мог ведь наорать, стращать начать, ногами топать, когда не обнаружил над столом портрет Александра II, но нет. Сдержанно пожурил, выразил уверенность, что уж завтра все будет исправлено, и самодержец российский ликом своим подчеркнет присутствие власти в моем лице.